А те случаем не официант? Слегка осклабившись, смотрю в глаза Франка. А то я чертовски хочу добрые локти. Тихо рыча, я напряг мышцы, ожидая очередной схватки, но француз почему-то молчал, или он все же не понял. Можно еще круассан и шоколадку? Так чего ты хотел, мил человек? Я в твою секту вступать не планирую, или у вас там какой методистский приход? Впрочем, неважно. Ты говори, или иди, а на магов мне класть. Показательно громко акцентируя внимание на последнем слове, я махнул проходящей мимо официантки и все-таки заказал, что столь безумно хотел. Француз вновь улыбнулся и покачал головой. Нашей организации нужны люди с юмором. Улыбнувшись еще шире, чем прежде, он ловко достал скромную визитку с номером и одним единственным словом: «Пацаны, мы делаем этот мир чище и в каком-то смысле правильней». Француз качнул головой и тут же закинул в рот пару таблеток. Герои не нужны, от них лишь вред и разрушение. Если передумаешь, ты знаешь, куда позвонить. Усмехнувшись, он подмигнул подошедшей официантке и ушел уже вместе с ней, держа ту за филейную часть. Задумчиво кушая шоколад, я размышлял над словами странного парня, молча оценивая всех посетителей. Они и правда были слегка странноваты. Впрочем, мало ли кому во что нравится наряжаться, да и косплей никто не отменял. Вдруг сегодня тематическая сходка? Нет, слишком много совпадений на одну кофейню. Переведя взгляд, я увидел парнишку в обычных вещах. Зеленоглазый брюнет в очках что-то читал. Присмотревшись получше, я увидел сказочный шрам в виде молнии прямо на лбу паренька. Ну не может же этого быть, или все-таки может? Еще более задумчиво распивая свой латте в прикуску с круассаном, я внимательно следил за мальчишкой. Вскоре появились еще двое, и было непонятно, откуда они пришли, ведь дверь с другой стороны или уже были здесь. Тогда почему он так сильно обрадовался им? Столько вопросов. Похоже, слова Франка и правда посеяли во мне зерна сомнения. Чертов француз, а я ведь просто хотел выпить кофе. Гарри, прочитал я по губам девушки и чуть не подавился своим вкусным латте. А утро все интереснее и интересней. Или то ли еще будет. Медленно отламывая плитку шоколада, я наслаждался вкусом и притягательным ароматом. Мне уже определенно нравится это место. А теперь нужно взять что-нибудь своим девочкам и звякнуть Эланса. Нельзя вечно грабить мелких ублюдков и откровенных бандитов. Нужна настоящая работа. Может, вампир что подскажет? Допив латте, я направился к кассе, проходя мимо парнишки. Ехидно улыбнувшись, я ловко скрылся за очередной перегородкой эпохой. Говоря с милой девушкой, я незаметно наблюдал за брюнетом, пока их компашка попросту не исчезла из виду. Магия, чтоб ее. Впрочем, мне пора, а то собачки голодные небось. Надо будет при случае заглянуть сюда еще на чашечку латте и все повторить. 9 глава. Накормив довольных сучек, я вновь отправился на прогулку, но в этот раз уже наслаждаясь компанией трех сытых морд. Люди странно смотрели на нашу процессию, но мне было плевать, я думал о вечном. Одеться или одеть, Шекспиру и не снились мои траблы. Впрочем, своих оборотней я пока и не тестил. Так почему нет, вопрос лишь в мании ветрах, что нагло бороздят карманы. Однако, я всегда могу грабануть банкомат. Не самые лучшие занятия для симбиота, но что поделать, моим дамам нужны шмотки. Хотя кого я обманываю, мне просто скучно, и нужен друг или очередная авантюра. В попытке не думать о прошлом, я был готов вписаться в любое гиблое дело. Я хочу вспомнить, но чувствую, что время еще не пришло, и я рискую развалиться на множество пазлов злоебучей мозаики, и в этот раз я рискую не возродиться или как там все было. Погладив собак, я направился к банкомату. Отключив камеры и спровадив людей, я незатейливо вырубил всю электронику и вскрыл банкомат, словно банку с тушенкой, но, к сожалению, почти сразу как я вырубил всю электронику и вскрыл банкомат, правда, все банкноты были уже в нестираемой краске, что автоматически распылилось, так что пришлось действовать по старинке и наведаться в банк, незатейливо его грабанув. Прикарманив немного вечно зеленых, я отправился в элитный магазин с модными тряпками. Следуя навигатору, что достался в наследство от пары бандитов, умерших на нашем пути, я все же добрался до исходной точки своего назначения и тут же выкинул кусок пластика в урну. Зачем мусорить, когда есть прекрасная урна? Мурлыча легкий мотив, я приказал девочкам стать снова людьми. И вот уже в компании трех статных мисс, я закончил покупки, устроившись в очередном уютном кафе. Дамы, поскольку вы были раньше немного другими, прошу меня извинить, но я был вынужден встроить в вас все законы робототехники товарища Азимова, иначе вас нельзя выпускать в мир. Впрочем, я всегда могу отметить директивы, как их создатель. Также смею вас обрадовать, вы теперь не болеете вампирской Венерой и вполне себе живы и бессмертны. Улыбнувшись, я подмигнул оборотням. Видя их замешательство, я ухмыльнулся. На удивление я имел дар к созиданию. Впрочем, это совершенно не мешало сеять хаос и разрушение. Я был оружием, и мне это нравилось. Не так приятно, как быть человеком, и все же, что-то такое у меня было. Я человек и одновременно с этим ужасающий монстр, оружие, паразит. А что если я, это не я, лишь жалкий слепок, крупица былого? Что если кто-то создал меня, как я этих малышек? Что если я лишь инструмент? Что если я всего-навсего лужа, что должна погубить этот мир? Кто я? Что я? Чувствую себя каким-то Есениным. Ведь он тоже задавался вопросом. И я его понимаю, черт побери. Следом за мной всегда идет смерть. И я словно вестник, дарующий вечность. Не хочу и не буду. Но как же мне быть? Сейчас я заедаю тоску леденящим душу мороженым в попытке заполнить ту пустоту чем бы то ни было. Я не хочу, чтобы она поглотила меня. Я не хочу стать ничем. Я уже был гребаной лужей и не желаю вновь остаться без тела, как сраный дух. Как говорил один демон, призраки — это лохи, которых убили, я же демон. Вот и мне стоит преобразиться во что-то иное. Быть может, я украду жизнь паучка, нужно всего лишь избавиться от Питера Паркера, и его жизнь станет моей. Ведь он отверг мою помощь, мою суть, и меня. Стоп, все баста, я не настолько псих, я не стану им, у меня своя жизнь, и я найду путь, что был именно для меня. Герой, злодей или что-то между, кто знает, передо мной открыты все двери, а ничто не открыто, мы в силах выбить. Кто мы? Мы Веном. Стоп, что-то мне это не нравится. Пока лучше просто Веном. Злоба и яд, а не шизанутое нечто. Похоже, мне нужно еще шоколада, а то что-то плющит совсем не по-детски. И мысли скачут, словно газели в саванне, а я не охотник. Впрочем, это все лирика, и снова отвлекся. Значит, выпью чутко кофе и звякну Эланса. Сидеть без работы не дело, да и деньги лишними не бывают. Мои оборотни все так же молчали, я же задумчиво созерцал то, что создал. Интересно, а как себя чувствует творец после хорошо сделанной работы? Мне вот паршиво. Грусть и тоска, всепожирающая меланхолия и медленно закипающий мозг. Как же паршиво. Я умираю, да вроде не должен, но почему такое чувство, что я пожираю себя изнутри? Почему, паразит? Такова моя суть, мое проклятие. Почему гребаная шоколадка не помогает? Столько вопросов и пустота в голове. А теперь вернемся к моим девочкам. Карин. Голубоглазая брюнетка в обтягивающем платье. Васильковый цвет прекрасно подчеркивал ее небесные глаза, а бритвенно-острый маникюр так притягивал взгляд. В меру поджарое тело, пухлые губки и курносое личико. Сейчас и не скажешь, что я создал это из азиатки мужиковатого вида. И все же у меня получилось. Я был как никогда горд. На мгновение отступила даже хандра, и я словил эйфорию. Микки или же Микаэла была платиноволосой блондинкой с донельзя кротким и покладистым нравом. Идеальный третий размер прекрасно подходил под ее модельное тело, а точенные ножки лишь дополняли все сокровище по имени Микки. Насыщенно карие так и манили сорвать с темно-вишневых губ поцелуй. Она получилась сказочной куколкой, что услаждало мой взор. Легкая туника соблазнительно укрывала шикарное тело от ярких лучей ультрафиолета. Ее белоснежная кожа получилась в ходе мутации вампиризма. У каждой это выразилось по-своему, у Микаэлы это прекрасная кожа. В ее случае мне повезло, и это был превосходный материал и неплохими задатками на генном уровне. Ей повезло, и она прошла преображение последней, так что я не зря считал Микки своим лучшим творением, ведь это был апофеоз и вознесение Микаэлы до нового уровня, ранее недоступного человечеству. И последняя, она же первая, Габриэла. Она стала тем ключиком, что открыл мне двери в генетику и причудливую химерологию. Насыщенно рыжие волосы, злые глаза пепельно-серого тона и рельефное тело настоящего хищника. Она самая смертоносная из них. Ничем не примечательная внешность, ломаный нос и аура опасности. Габи получилась именно той, кем и задумывалась. Вскормленная на мясе бывших собратьев и впитавшая с их кровью всю мудрость старого клана, она стала прирожденным убийцей вампиров, что имеет все плюсы их вида и совершенно лишена недостатков. И хоть это и не был шедевр, она все равно вышла на удивление смертоносна и хороша. Мой дар, мое проклятие. Я привношу в этот мир лишь одну смерть и могу создавать только оружие. Впрочем, все оружие всегда было прекрасно и лаконично, Оно лишь инструмент и инструмент хороший. Так почему я не могу быть кузнецом, а не вестником Хель, просто ремесленник и слегка оружейник? Все это мечты и ничто больше, а я просто веном, что верит в свой придуманный бред. Весь мир иллюзорен, а мы в нем лишь морок искаженного света. Похоже, и правда, хватит с меня на сегодня размышлений о бытие и гребаном мироздании. Нужно найти телефон и звякнуть Аланса, уж он-то знает, как не думать о вечном, да и работку может подкинет. Впрочем, я уже повторяюсь, так что хватит с меня, нужно что-то менять, и я начну прямо сейчас. Расплатившись за все, мы все так же молча покинули уютное кафе. Быстро найдя один из вездесущих магазинов Аскарп, я прикупил себе серый смарт и безымянную карту для различного рода звонков. Потратив на все это 500, я прикупил беспроводные наушники и, довольный собой, направился в парк. Визитка вампира была в одно движение извлечена из кармана. Шустро набирая лаконичный номер с парой нулей, я тут же услышал гудки, и уже спустя миг появился и заспанный голос Аланса. «Привет, Клыкастик. Примечание к части. Пишем комы, ставим лайки, ну и просто подписываемся. А также переходим по ссылке на озвучку главы легендарного лунного скульптора. https://youtube.com/posm. 10 глава. Одинокие капли медленно падали на груду обглоданных черепов, угрюмо возвышаясь над всем миром, словно и не сидя на горе маленьких черепов съеденных им же крыс. Ящер с интересом смотрел, как вода из протекавшей трубы отрывисто капала на лоб постоянно вздрагивающего хомяка. Мутант вернулся слишком уж быстро, да и наш злодей не рассчитывал, что сломить людской дух будет настолько уж просто. Впрочем, быстро прогоняя все лишние мысли, ящер лишь плотоядно ухмыльнулся, все так же молча смотря на своего бывшего пленителя. Не показывая вида, он ехидно злорадствовал, ведь его план, казавшийся абсурдно простым, все же сработал. Ящер кое-что понимал в психологии и с каждым разом бил все точнее в уязвимые точки людей. Ему нравилась эта игра, и хоть он не мог сладко заснуть, мысли о том, что все будет расхлебывать Коннор, сгрело его черствое сердце. И хоть сейчас ящер и был пленником этого тела, он не печалился, думая лишь о том, что это не его заперли в смертном теле, а весь мир отдали на растерзание его безумному гению. Эта мысль тешила его самолюбие и не давала окончательно скатиться до животного, чьим поведением безраздельно правят инстинкты, ведь его ум был лишь инструментом, что годами оттачивался насыщенной жизнью доктора Коннорса, и было бы настоящим кощунством не использовать столь совершенную часть никчемного организма. Он был монстром, так что мысли и мнения всяких ничтожеств не трогали ящера. Да и зачем обижаться на тех, кто скоро станет очередным материалом для твоих опытов? Словно заправский аристократ, наслаждаясь канализационной сыростью и новой порцией крысиного шашлыка, он неожиданно облизнулся, смотря на хомячка, и протянул ему свежезапеченную крысу. «Майки, я рад тебя видеть», – прошипел монстр. «Вижу, твое возвращение все же откладывается», – осклабился ящер. «Я связался с седовласым, и теперь у нас есть работа. Готовься, скоро выходим». Кинув хомяку еще парочку крыс, он злорадно оскалился. С умилением наблюдая за падением своего человека, ящер мысленно аплодировал своему гению, ведь столь нехитрым экспериментом он доказал себе, что люди такие же животные, как те, которых они забивают на бойне, превращая в бифштекс. Словно грязные крысы, они сновали везде и заполонили эту прекрасную землю, так почему им можно убивать всех без разбора, а ему нет? Ведь он такой же, как все. Такой же хищник, что берет все нужное по праву силы. Он монстр, но и люди не милые ангелочки, так почему он должен им подчиняться? Ящер был новой ступенью более совершенного человека. Он не был вшивым приматом, а являлся истинным королем всех рептилий, драконом среди саламандр, и человеком, что заслужила эта земля. Обдумывая новые мысли, ящер планировал уничтожить все человечество и заселить новый мир такими, как он. Теми, кто заслужил новую жизнь по праву сильнейшего. Оглушительная какофония выстрелов и негромких хлопков от гранат совсем не мешала Аланса метко отстреливать всевозможных боевиков. Получив очередной контракт на зачистку, он незамедлительно вылетел на Ближний Восток. Привычно работая в горных пещерах, наемник шел впереди, как проходчик, сохраняя жизни солдат очередной безликой ЧВК и привнося смерть в ряды безумных фанатиков. Их ржавые эко то и дело клинило, и вампир просто их осушал, оставляя после себя лишь пачки трупов и пепел. Привычно используя нож и беретту с глушителем, он неспешно зачищал подземелья. По слухам, где-то здесь держали Тони Старка, Но жизнь все продолжала кипеть в этих краях. Теперь в этом месте вновь создавали оружие и пытались разработать что-то новое на основе былых поделок Железного Человека. Но все было тщетно. Аланса видел, как убого смотрелись их прототипы. Впрочем, что-то он все же забрал и на память. Наемник частенько собирал все заинтересовавшие его трофеи для своей обширной коллекции в самом сердце Бухарестской резиденции. Румыния была местом, где прошла его бурная молодость, и он искренне любил эти края. Проходя обучение у Ван Хельсинга, Аланса почерпнул всю его мудрость, и вместе они убили далеко не одну сотню падших на самое дно упырей. С улыбкой вспоминая свои лучшие годы, он снова и снова выпускал пулю за пулей, что спустя миг находили последнюю цель. Наемник был профессионалом до мозга костей и любил эту работу, как некую отдушину для мрачной вампирской души. Закончив с зачисткой, довольный вампир выбрался на поверхность. Солнце нежно ласкало его белоснежную кожу, и он улыбался. Используя ведьмины кольца и цепь, он получил невосприимчивость к солнцу. В неспешном бессмертии были и свои плюсы. Аланса всегда искал выгоду из сложившейся ситуации, наверное, поэтому он все еще жив. Ведь вечная жизнь имела свойство утомлять. Впрочем, далеко не каждый вампир умер от скуки. А нет, многих порвали сами вампиры, кто-то вспыхнул словно спичка на солнце, а кто-то пал от руки очередного охотника. Смертность нежити поражала, однако их скорость обращения пугала еще больше, и на сотню вечно живущих, как правило, приходился лишь один долгожитель. Таково их общество и устои. Они мрут как назойливые комары, но и плодятся, как муравьи. Сгорают на солнце в своем большинстве первым же утром, но восполняют свою численность к очередному рассвету. Они были настоящей чумой этого мира и в свое время погубили немало империй, но все течет, все меняется, изменились и они. Теперь не было пандемии, войны стали не столь популярны, а сами вампиры познали всю прелесть комфорта и доступность еды в мегаполисах. Наемник же был старой закалки и жил по своеобразному кодексу чести, и хоть его честь была весьма специфичной, он старался так жить, а не быть вечно загнанным зверем в поисках дичи. Охотник, убийца, но не безумец. Он был рыцарем малой крови. Когда-то давно один профессор и по совместительству легендарный охотник на нежить создал тайное общество для лучших представителей вампирского братства. Все они жили по чести, сражались и умирали, веря в свои идеалы. И вот сейчас Аланса встретил одного кандидата, что не был вампиром, но подходил по всем критериям братства. Его сила пугала, а мощь завораживала наемничий дух. Он притворялся студентом, но вампир видел насквозь этого ушлого типа и не понимал, зачем ему это все. Вдыхая свежий воздух, Аланса задумчиво потянулся, расслабляя все мышцы напряженного тела. Он любил созерцать горы, а пьянящий воздух был лишь приятным дополнением к сказочным видам Афгана. Рассвет еще лишь приближался, но помня о разнице между двумя континентами, вампир ждал звонка. Он не понимал, но почему-то знал, что студент позвонит ему вновь. Спустя час насыщенных размышлений раздался звонок. Не спеша подымать трубку, вампир весьма натурально зевнул и, медленно доставая из разгрузки спутниковый телефон, нажал на зеленую кнопку. «Привет, Клыкастик», — послышался усталый голос Венома. Наемник лишь улыбнулся. Все шло, как он и задумал. Оставалось лишь вытащить парня в Россию и устроить охоту на паразитов, да и новый контракт от трех корпораций обещал быть просто баснословным. А вампир, как никто другой, любил деньги. Паркеру было явно скучно, так что Аланса, как и всегда, решил сыграть на желаниях смертных и вовлечь их в свою очередную игру. Лучась довольством, вампир неспешно заговорил со своим новым другом. Его слова звучали, словно мед, а услышав про работу и деньги, он без раздумий на все подписался. С этим парнем явно что-то не так, мысленно размышляя, он прикидывал, почему Веном так легко согласился. Аланса не понимал мотивацию этого монстра. Быть может, ему попросту скучно, а наемник лишь удачно подвернулся. Вампир думал и в конечном итоге просто смирился. Ведь ему нужно завербовать парня, иначе эта сила попадет не в те руки. А его братству он будет полезен, и в этом вампир ни капельки не сомневался. Вновь улыбнувшись, он вежливо отключился. Примечание к части. Пишем комы, ставим лайки, ну и просто подписываемся. 11 глава. Вампир ответил на удивление быстро и после недолгого разговора предложил работенку в России. Интересно, чем занимается этот наемник, и зачем ему обнимай? Придумают же название. Что за город? Сам не в курсах. Там походу намечается бойня, и нас пригласили. Впрочем, я не знаю, где это, зато нас обещали подкинуть на военном транспортнике. По оговоркам вампиров в этот городок стягивают всех доступных наемников и всевозможных головорезов для масштабной охоты на кого-то серьезного. Так что мне даже интересно узнать, что намечается в этом обнимай. Впрочем, все равно название крайне дурацкое. Быстро добравшись до частного аэропорта на странном такси, я и мои девочки стали дожидаться военного транспортника. Молча слушая бодрый рок, я размышлял, зачем мне все это, и пришел к мысли, что мне не помешает размяться, да и деньги лишними не бывают. Вопрос лишь в том, что могут местные паразиты, или они ближе к мутантам, а черт их разберет, этих нелюдей. Мутант не мутант, а эти и вовсе какие-то паразиты. По той выжимке, что мне прислал Клыкастик, они владеют разномастными способностями. Кто-то управляет временем, кто-то напрямую подпитывается жизнью людей, как батарейкой, другие вызывают болезни по типу рака и другой хрени. Впрочем, это действует лишь на людей. Главное не напороться на Карима, а то Ктулху знает, чем кончится следующая встреча с этим психом. Он же тоже выходит из паразитов, не мутанты, не прочая сверхъестественная хрень, а именно паразит. Однако, если верить все той же выжимке, они вполне себе смертны, как и все остальные. А это значит, что они не слишком-то и превзошли людей, что служат им кормом. Интересно, а каковы они на вкус? Стоп, я не о том думаю. Переключая очередную попсовую композицию, я покачал головой. Вроде слушаешь рок, а на деле это вовсе не он. У них что, нет годного дарк-блюза и прочих господ по типу благословенного Сарацина? Одни сладкие сны, чтоб им икалось. Может завести свое радио или там лейбл, и будет у меня свое радио в стиле хард-буги. Хотя на все это нужны деньги, и деньги немалые, раз предприятие будет работать лишь на мои хотелки в убыток себе, или можно как-то получать прибыль. Наверное, можно, только где взять столь знающих и умеющих людей? Одни, блин, вопросы. Так время и тянулось. Я слушал местное радио и думал о своем. Вскоре появился и транспортник. Нашу компанию встретил молчаливый пилот по имени Джонни. Признаться, не думал, что полечу на сверхзвуковом транспортнике и за пару часов буду в России. Это вам не эконом-класса Аэрофлота. Впрочем, комфорта здесь тоже немного. Спешно покинув свой транспорт, мы выбрались в город. Добравшись на метро до нужной точки и найдя заброшенную военную часть, мы встретились с такими же наемниками, как и мы. Там были арабы, турки, всевозможные славяне и горцы, что негромко переговаривались о чем-то своем. Была даже парочка скандинавов с винтовками. Мы же на их фоне смотрелись очень уж бедно. Ни брони, ни оружия. Прям бедные родственники. Спустя час появился Эланса. Выбравшись из какого-то недоразумения по типу архаичной брони железного человека, он уверенной походкой направился к нам. Как всегда, безукоризненная улыбка и слегка помятый вид говорили о том, что наемник, как и положено существам данного племени, усердно работал. Подмигнув девушкам, Эланса ловко вытащил фляжку с бурбоном и жадно отпил, явственно наслаждаясь прохладным напитком. Проклиная свою любознательность и тягу к трофеям, вампир все продолжал мысленно проклинать хреново работающий прототип доспехов Старка. Впрочем, вскоре его вниманием завладели трое красоток. Смуглая шоколадка с загорело под жарым телом была первой, кого увидел Эланса. Он явственно чувствовал в ней вампира, но не мог разобрать ноток, из чьих она была. Однако это совершенно не мешало ему наслаждаться их очарованием и милотой. Голубоглазая брюнетка в обтягивающем платье так и притягивала хищный взгляд вампира. Васильковый цвет идеально подчеркивал ее небесные очи, а бритвенно-острый маникюр не давал наемнику возможности расслабиться. Ведь он понимал, что это в меру поджарое тело, пухлые губки и курносое личико на самом деле смертоносная фурия, что совсем не уступает ему. Эланса не был глупцом и всегда здраво оценивал свои силы и мощь предполагаемого врага, думая головой, а не чем-то другим. Скупо кивнув Веному, наемник продолжил свои размышления на тему того, где этот студиас вечно находит всякую нежить. И хоть они и были красотки, Эланса не обманывался на их счет. Переведя свой взгляд на вторую, наемник лишь хмыкнул. Платиновая блондинка его не заинтересовала. В ней не было ничего интригующего, а лишь третий размер неплохой, к слову, груди, что подходил к ее модельному телу, да точенные ножки, что дополняли всю милоту этой неестественной куколки. Впрочем, насыщенно карие так и манили сорвать с темно-вишневых губ поцелуй. Легкая туника соблазнительно укрывала шикарное тело от жгучего солнца, и лишь ее мертвенно-бледная кожа говорила о том, что она принадлежала к расе вампиров. Наемник в очередной раз лишь мысленно хмыкнул. И зачем ему столько красоток? Пронеслось в голове у наемника. Алисия и так на него запала. Так нет, он прется в горячую точку работать за благословенную зелень. Вампир до сих пор не понимал мотивов мальчишки, списывая все на знакомую ему да и всем бессмертным скуку и долгую жизнь. Однако Паркер не был тысячелетним вампиром или просто бессмертным. Впрочем, Аланса до сих пор затруднялся с определением, кто этот парень на самом деле, привычно списывая все на он же Веном и продолжая жить с этим. Молча переведя взгляд на последнюю девушку, по спине наемника прошел холодок. Флер опасности так и висел над этой огненно-рыжей бестией. Аланса явственно ощущал опасность от этой чертовки и не понимал почему. С виду обычная девушка неопределенного возраста, с хорошей и в меру гармоничной фигурой бойца, пронизывающий взгляд серых глаз и прищур настоящего хищника. Что она в нем изучает? Словно львица свой стейк. Задумчиво наблюдая за фурией, наш наемник перевел взгляд на ее одеяние. Строгая юбка по типу карандаш, белоснежная блузка, тонкие шпильки, что вполне могли заменить при нужде и оружие, а также официального вида очки. Все это создавало эдакий образ строгой училки, что неописуемо заводило клыкастика. Едва сдерживая себя, Эланса все же сумел очистить свой разум, привычно возвращаясь в рабочее русло. Сначала работа и деньги, а барышни потом. Вампир, следуя этому правилу уже не одну сотню лет, наемник всегда был верен себе, да и оно всегда его выручало. И он понимал, что пока рано лезть к этим трем бестиям. Давно не виделись, студент. Наигранно радушно приветствовал наемник старого друга. Раз ты принял мое предложение, то пришло время чутко поработать ради нашего общего благосостояния. Подмигнув Паркеру, вампир тактично подошел к дамам. 12 глава. Задумчиво смотря на оружейную пирамидку из калашей 600-й серии, я грыз неописуемо приторно-сладкий батончик. Небогато. Впрочем, ход шоколада дали и на том спасибо. Скупо пройдясь беглым взглядом по оружейке, я угрюмо присвистнул. Обычное оружие великой когда-то непобедимой армии государства, что теперь нет. Все так же задумчиво переведя свой взгляд на девочек, я с удивлением обнаружил живой огонек интереса в глазах этих фурий. Они нагло щупали каждый ствол, проверяя на ощупь и глаз всю доступную мощность оружия. Вскоре мои милые вампиры и вовсе пришли в неописуемый восторг от новых игрушек и щедрой возможности выбора. Алан соходил где-то сзади с казачьей шашкой, неведомо откуда у него появившейся. Не понимаю я этого наемника. Зачем ему холодная сталь в перестрелке? Впрочем, дело его хочет отрабатывать удары на самодельной макеваре, пусть, лишь бы слюни на моих девочек не пускал. Не думал, что мои творения выйдут настолько соблазнительными для вампиров, или это все их смертоносность, а фиг его знает. Закончив с выбором амуниции, я в очередной раз рыкнул на озабоченного вампира и привычно взял АК под 7.62. Хотя почему привычно, видимо, отголоски моей памяти дают о себе знать. Неспешно оснащая свою игрушку всевозможным обвесом, я удовлетворенно кивнул своим мыслям и направился к гражданской вариации «Тигра». Машинка была не то чтобы комфортная, но, как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Вскоре наша колонна была полностью готова, и мы все-таки выдвинулись к точке сбора для всех сил, что стянули в одном маленьком городе. Грызя очередной батончик, я с комфортом устроился на месте водителя, привычно слушая бодрую музыку. На полпути к точке сбора колонна неожиданно затормозила. Город был пуст и безмолвен, словно материализовавшийся призрак. Первый тигр неожиданно вспыхнул. Сидевший рядом со мной Аланса неуверенно отложил свою шашку, меняя ее на более практичный АИК-971С. Доедая батончик, я равнодушно отметил, что замыкающая машина уже была кем-то перевернута, словно игрушечный кубик. Спустя миг наемники открыли ураганный огонь по едва заметной запылавшей машиной фигуре. Тень смазалась, и со всех сторон тут же полезли обезумевшие гражданские. «А вот и маф», — усмехнулся вампир. «Надеюсь, этот псих не весь город», — договорить наемнику не дал новый взрыв. Угрюмо кивнув, я взял свой калаш, наблюдая за развитием ситуации. Сзади слышался вой и пальба, что вскоре тоже затихло. Люди полностью облепили нашу машину, закрывая и так да нельзя скромный обзор. «Их уже не спасти», — прошипел наш вампир. «Все они лишь мясо. Вопрос лишь в том, откуда они узнали про нашу акцию», — проговорил наемник. «А знаешь, все это неважно. У меня есть задание, и я его выполню». Аланса в меру хищно оскалился и, убрав шашку в ножны, открыл свою дверь, делая пару смертельно точных выстрела. Кивнув девочкам, я тоже вышел из тигра. Ломая черепа, я с интересом разглядывал пылавший город и технику. Зарево было весьма и весьма завораживающим. Не думал, что когда-нибудь буду созерцать хаос пожара, как какой-то нейрон. Впрочем, Пришло время раздавить парочку паразитов. Уверенно работая массивным прикладом и делая пару выстрелов, я продвигался к первым машинам. Где-то наемники еще огрызались, где-то их порвала толпа, а где-то эти сукины дети просто сидели в машине, боясь высунуть свою жопу. Они экономили боезапас, явно ожидая подмогу. Но подмоги не будет. Прицельно бахнув из гранатомета в центр самой плотной толпы, я заметил странного парня, что пафосно возвышался на сгоревшем тигре. Засаленные дреды, черная как ночь повязка и рыбий глаз. С виду этот мальчишка был ничем не примечателен. Обычная форма цвета хаки, потертые берцы, но его выдавала ухмылка. «Так это ты у нас маф, мелкий говнюк, столько людей положил». Молча перезаряжая гранатомет, я внимательно смотрел на мальца. Заметив мой взгляд, он увидел и направленный на него ствол. Миг замешательства и скупая очередь из моего автомата перебила сопляку ноги. Закончив с перезарядкой, я с наслаждением отправил ублюдка в ад, где ему самое место. «Маф нужен живым», — донеслось знакомым голосом. «Да, умер ежик, собери его в лоток», — задумчиво проговорил Аланса. «Зачем ты его убил?» Рубя шашкой людей, вампир все донимал меня вопросами. «Так вроде условие было в зачистке уродов, или я опять что-то не знаю?» «Хэймэм». Открывая очередной батончик, я неспешно наслаждался сладостью шоколада. Расстреляв весь боезапас своего гранатомета, я получил эдакую зону отчуждения, куда никто не спешил заходить. «Теперь придется собирать его по частям», — убито закончил вампир. Выжившие наемники грузили каких-то подростков в непроницаемые саркофаги. «Впрочем, сам виноват. Не успел тебе сказать, что приоритет изменили. Хотел на точке сбора все рассказать, а вон как оно вышло. Плакали мои 7 миллионов. Да и твои 3 тоже». Все сокрушался наемник об упущенной прибыли. «Признаться, я думал, будет сложнее». Вдали в очередной раз полыхнуло. «Похоже, не быть мне наемником». Продолжая мысленно костерить слишком уж разошедшегося винома, Аланса не забывал и про себя. «Ведь, как там говорится, хочешь сделать хорошо, сделай это сам, а не бери в помощники долбанного мясника». Паркер был именно таким помощником, и даже видавшего виды наемника стыла в жилах кровь от работы студентика. Одернув себя, Аланса вновь перевел взгляд на красоток, что все так же безмолвно охраняли своего господина. При первой же попытке подкатить к этим фуриям вампир сначала огреб от них, а уже после от винома, что показательно раскрошив голой рукой кирпич, пригрозил ему не лезть лишний раз к его любимым игрушкам. И тут вампир в очередной раз задумался, да кто он такой? Подсчитывая убытки от совместного предприятия с виномом, Аланса лихорадочно размышлял, как бы менее затратно сплавить Паркера обратно в Нью-Йорк. Спустя час все люди пришли в норму от влияния Мава, и вызвав вертушку, мы спокойно погрузили всех оставшихся детишек в цифровые гробы. Подельники этого кукловода быстро лишились боевого духа после смерти их лидера, а без поддержки из мяса они были и вовсе не опаснее талибов в горах. Смертельно опасны, да, но кто в наше время не смертен, а риск всегда дело благородное и щедро оплачиваемое. Пожелав веному мягкой посадки, Аланса вручил парню кредитку на 100 штук вечных президентов и наплел фигни про проверку, что он превосходно прошел, но сейчас заказом займутся другие люди, а их пути дорожки временно разойдутся. Общая встретиться в Нью-Йорке, вампир попрощался с парнишкой, отчетливо сожалея об опущенной возможности склеить малышку Габи. Впрочем, и от всех троих он был бы в восторге, но, увы, так сложилось, и Паркер оказался слишком уж упертым мудилой. Провожая транспортник, почти довольный собой, вампир нес увесистую коробку. Забрав всех наемников, вампир приказал охранять вход в катакомбы, а сам отправился вглубь военной базы. Достигнув -5 уровня, он оказался в секторе для заключенных. Проходя мимо бесчисленных камер, вампир все же нашел ту, что искал. Массивная дверь с красной буковкой «П», что была понятна только Аланса. Спустя миг механическая дверь неспешно открылась. Безмолвный узник без рук и без ног угрюмо томился в темнице, как древняя мумия. Кожа подобна пергаменту, что обтянуло скелетоподобное тело, безжизненные глаза и сломанный, вот и все, что было у старого узника. «Сможешь оживить?» — поинтересовался вампир мнением старика, кивком указав на металлические ящики в руках. «Если соберешь эту шельму к полудню, то получишь базовые протезы и возможность творить свою треклятую магию жизни», — безразлично продекламировал наемник. «Хватит томиться в этой дыре. Лучше соглашайся работать на нас, и ты получишь свободу, а не этот жалкий огрызок от тела некогда легендарного мага». Глаза узника неожиданно загорелись, а кончиков губ коснулась усмешка. «Говори, нежить», — сухо ответил старик. Примечание к части. Глава, как и до этого без редактуры. Комменты и лайки приветствуются. https://vk.com/val/160.595.472.71. А это для тех, кому нечем заняться, милости просим в нашу кофейню. А если вы дочитали до сюда, то предлагаю поучаствовать в акции «Помоги автору», все собираюсь на и нет, да и денег всего 3 рубля, поэтому кто хочет подкинуть 15 рублей на безлимитище, следуйте ниже, а нет, тогда добро пожаловать в комменты. МТС 89 830 010 204. Сбер 42764406535371284. 13 глава. Аскетично обставленный кабинет. Архаический стиль офисного дизайна. Абсолютный прагматизм и практичность. Все это было в просторном кабинете одного из лидеров многомиллиардного конгломерата. За массивным столом высился и портрет основателя с его сыном. Убранство помещения было до нельзя скромным. Небольшой блок голографического ПК, толстая тетрадка и старенький паркер в серебристых тонах. На обложке из телячьей кожи возвышался простенький шлем из виброниума, но в нем также читалась малая примесь таких гордых металлов, как серебро и титан. Данный шлем был весьма узнаваемый, все же он просто пылился на обычной тетради с личными записями. Он служил частью декора, но при этом был важным элементом для хозяина кабинета и всегда лежал под рукой. Яркий свет голодиска неожиданно загорелся в центре дорогого стола. «С вами Джей Джона Джеймсон», — бойко заговорила иллюзорная голограмма. «Все мы не любим назойливых скорпионов. Но больше всего я ненавижу пауков. Они вездесущие, плетут свою паутину из лжи и интриг. Сбежавший ящер так и не найден, эволюционирующий скорпион бушует в городе. Где же герои, когда они столь нужны этому городу? Война банд перешла в новую и более кровопролитную фазу, так что без бронежилета из дома ни ногой». Владелец канала Йот-Йот-Йот в привычной ему манере рассказывал новости за минувшее время. Уважаемый филантроп и меценат был арестован при помощи Человека-паука. И как долго этот арахнит будет линчевать наших уважаемых граждан? Улики явно сфальсифицированы, а бандит в маске в очередной раз посадил за решетку невиновного филантропа. Компания Аскорб уверенно набирает позиции на рынке бытовой электроники и прочих услуг. Как долго продержится мистер Ос в этот раз? Эксцентричный миллиардер Энтони Эдвард Старк в очередной раз удивил, взяв на работу одного ушлого паука. Скрип зубов Джейсона хоть был и не слышен, но все и так поняли его позицию насчет паучка. А теперь к другим новостям. Банда некого стервятника прошлой ночью ограбила музей естественной истории, но благодаря силам нашей полиции они смогли украсть лишь одну пластину, что вскоре отобрал у них ящер, что неожиданно появился из канализационного люка. Что бы сказала его мама, узнав, чем занимается ее сын, когда-то уважаемый доктор и эксперт в неогенетике, а теперь просто обезумевший монстр? Эх, Курт, мы все потеряли. Джона грустно опустил голову. А теперь опять к слухам о пауках. Бандит в маске был замечен в связи со своим вчерашним врагом. Неизвестно, что они обсуждали с мистером Смайтом, но сам факт порочной связи дает нам повод арестовать этого труса, что прячется за маской героя. Сегодня утром Питер Паркер был награжден за спасение дочери нашего бизнесмена Сильвия Манфреди. Наш фотограф всегда найдет сенсацию. Джей улыбнулся. Сам Паркер, видимо, не ожидал, что за спасение красоток дают награды, и выглядел весьма удивленно, а уж когда его назвали виновным. Джеймсон хрипло засмеялся. Срочные новости. Черный Человек-паук сражается с ящером и скорпионом в центре города. Что опять не поделили эти мутанты? Обновленная армия стервятника неожиданно вступила в войну банд против людей Седовласова. На одном из званых ужинов изрядно помолодевшая Сильвия Манфреди неожиданно изменился, и это еще мягко сказано. Новый ящер обратился посреди своего лаконичного тоста. Сколько еще эти грязные мутанты будут отравлять жизнь лучших людей нашего города? Сегодня они обращают в подобных себе. А что будет дальше? Итак, прямое включение. Еще один Человек-паук появился в центре Нью-Йорка и просто смотрит за схваткой своих оппонентов. Изображение резко сменилось на пылающий город и битву колоссов, что его разрушали. Но подождите, что это? Армия солдат или наемников без знаков различия также появилась на улицах нашего города. Похоже, пришло время вводить национальную гвардию и войска. На этом все. С вами был Джей Джона Джеймсон, надеюсь, скоро услышимся. Голографический экран резко погас. Белоснежная дверь неожиданно распахнулась, озаряя своим светом небольшой уголок кабинета. Хромая на обе ноги, показался один побитый жизнью наемник. Он был полностью облачен в экзоскелет последнего поколения, но без элементов защиты. Медленно дохромав до стола, он уселся на стул из породы редкого дерева. Искусная резьба приятно подчеркивала его статус и цену. Массивный стол был в его тон, а резьба похожего стиля. Одна порода дерева и узоры все того же восточного толка. Молча доставая из разгрузки бутылку бурбона, наемник жадно отпил и, смочив горло, неспешно заговорил. «Война началась, босс», — проговорил он во тьму. «Все фигуры расставлены, а пешки введены в войну между друг другом. И хоть не все прошло гладко, мы также следуем плану без опоздания и хоть каких-нибудь проволочек. Город пылает, а голодные твари выпущены из клеток. Вы думаете, это поможет поднять вам продажи?» Солдат лишь усмехнулся, вновь отпивая бурбона. Пара зеленых глаз задумчиво изучала наемника. Но солдата это нисколечко не смущало, и он все продолжал напиваться. Работа была сделана, и он имел на это полное моральное право, и хоть работодатель не одобрял подобное, он все так же молчал, думая о чем-то своем. «Ваше право», — истолковав задумчивое молчание по-своему, наемник поставил бутылку на стол. «И все, позвольте вопрос, как вы собираетесь уничтожить этого Старка? Ведь он как черепашка в своем панцире, его невозможно достать, можно лишь разбить скорлупу, как у яйца, но это крайне непросто, да и последний Старк далеко не яйцо. Как вы знаете, на моей родине водятся ежи и лисицы, лиса побеждает ежа своей хитростью. Поскольку у него есть защита и его сложно коснуться, она катит этот колючий комок к водоему, и когда его жизнь в смертельной опасности, он открывается, словно шкатулка, а хитрая лиса хватает его за уязвимое место и пожирает». Наемник оскалился. «Нам нужно лишь найти его уязвимости, выковырить из брони. Вы лишитесь врага, а я получу свой костюм». Закончив длинную речь, он снова отпил из бутылки, словно давая возможность обдумать его предложение. Зеленые глаза резко блеснули, и человек улыбнулся. Его улыбка была безукоризненной, а глаза просто смеялись. По новой оценивая своего контрактора, он неспешно кивнул, словно и правда-правда признавая его правоту. Этот русский был до нельзя исполнителен и крайне полезен в очередной войне за город. Быть может, он был слегка непочтителен и в чем-то не так уж хорош, как другие, у него было одно весомое преимущество. Он всегда быстро учился и легко адаптировался к новым условиям и среде обитания, как мудрая ящерка. Наемник выживал всегда и везде, да и цена его преданности была не слишком большой. «Хамелеон, ты как всегда не затыкаем», — покачал головой наниматель. «Однако экзамен ты прошел, и добро пожаловать в нашу структуру. Теперь ты часть семьи, и не забывай об этом, ведь незаменимых нет». Человек усмехнулся, полностью выходя на свет. Наемник встрепенулся, тут же убирая бутылку. «Да, мистер Росс, я не подведу вас, а теперь разрешите идти?» Получив лаконичный кивок, хамелеон по-армейски развернулся и направился к выходу. «Нужно разобраться с одной вампирской гнидой», — уже чуть тише дополнил наемник. «Примечание к части. Наконец-то это свершилось, и мы закончили первую главу арку. Поздравляю, друзья. И хоть это было не так, как я планировал, но все вышло по плану. Абсурд, скажите вы, возможно. И все же это то, чего вы столь сильно желали. Из раза в раз переписывая этот гребаный текст, мы создали мощный пласт для основания данного фика. Осталось лишь прописать то, что было придумано мной и соавтором. Возможно, после этот текст все-таки приведут в норму, и за него не будет столь стыдно. Было много разных решений, и что-то пришлось опустить из-за сложности описания или же лени и отсутствия хоть какой-то поддержки. Однако то, что было в прошлых версиях, никуда не пропало, а лишь ушло в доработку, а это значит, что все будет. И Аскорбикрит против Венома, и нескончаемая война, а также многое и многое другое. Есть мощный сюжет, который я пока не могу спойлерить, и план на 3 тома. Вопрос лишь в том, что вы хотите читать: сухие ужимки от лица Венома или же полноценные главы от других персонажей, ведь все они часть нашей истории, в большой или меньшей степени, но важен каждый. Вечный собутыльник Ланса, враг, управляющий временем, и его господин, а также другие пазлы-мозаики, что вы назовете сюжет. Так что интересно нам всем, и стоит ли собрать первую главу арку в одну или оставить как есть. У меня всегда много вопросов. Я не знаю, что писать, а что нет. Порой меня знатно заносит, но я стараюсь идти по ступенькам треклятого плана. 30 пунктов на главу, что стали 77 страничками плюс. 14 глава. Неспешно вдыхая сладостный аромат янтарного виски из граненного стакана, я нежился в своей кофейне. Получив сообщение от Ланса, я горестно вздохнул. Но вот стоило только обжиться, как вновь появляется этот клыкастик. Откуда у меня кофейня? Все просто. Как выяснилось, вампиры из нашего прошлого бара хранили все документы в одном из сейфов. Так я и стал предпринимателем. Бар довольно быстро преобразился в уютненькую кофейню, а Габи получила должность управляющего. Вампиры неплохие администраторы, как вскоре выяснилось. Кофейня была небольшой, зато у нас продавали лучшие крафтовые виски и пиво, а также каждый вечер выступали блюзмены. Мне нравилось это место, ведь все это было мое. Да и после той бойни в центре города мне был нужен покой. Я даже открыл свою мастерскую по ремонту байков и редких машин. Труд, знаете ли, успокаивает, да и признаться не думал, что займусь чем-то подобным. Впрочем, в жизни всякое бывает. Ведь так, Карин и Микки помогали мне, да и чего уж там в этих милых комбезах, они очень и очень соблазнительны. И последним предприятием была небольшая пекарная с русской выпечкой. Взяв на работу смышленого парнишку из Приднестровья, я успокоился, и на этом дивном моменте и объявился Эланса. А ведь я только закончил с тем даджем. Гребаный вампир, еще и гостей грозился привести. Вот что за наглость, одно слово наемник, Веном. Вампир величественно кивнул уверенной походкой, заходя в мою кофейню. За спиной Эланса показалась и знакомая мордашка. Паркер, радостно пискнула Алисия, прыгая мне на спину. Я тоже рад тебя видеть, Ал, только и успел произнести, как наткнулся на непонимающий взгляд Габриэлы. Тактично кашлянув, она указала Алисе на бестактность своего поведения. Девушка тут же залилась краской и, пискнув, скрылась за спиной у наемника. Привычно ворча что-то на неразборчивой латыни, вампир жадно пожирал взглядом мою Габи. Вот же кобелина такая, не успел зайти, а уже зарится на чужой каравай. Что за невоспитанные вампиры пошли, или это я старею? Привычно доставая шоколадный батончик из внутреннего кармана своей кожаной куртки, я немного отпил из стакана и тут откусил от батончика, неспешно закусывая крепкий виски не менее горьким шоколадом. «Рассказывайте», — величественно кивнув, я снова отпил. Габи лишь неодобрительно посмотрела на мой пустеющий стакан. Она не любила, когда я пил и объедался шоколадом. Наивная душа. Впрочем, не буду лишний раз расстраивать свою девочку. Да и к тому же в зале играл прекрасный блюз, и грех его не послушать. Как выяснилось, я люблю не только рок, но и другую не менее прекрасную музыку. Это дает надежду на то, что еще не все потеряно, друзья. Возможно, меня еще можно спасти, хотя кто знает, некто из приближенных Нормана Осборна желает меня убить. Сразу взял быка за рога наш неуемный вампир. Ее отец стал вторым ящером. Мои наемники не пойдут против бывшего нанимателя. А еще нам некуда податься, наемник сиротливо шмыгнул носом. Одному мне не хватит ударной мощи пробиться в главный офис Аскарп, а с тобой мы вполне себе даже вернемся обратно. Вампир усмехнулся, все так же продолжая строить глазки Габи. А нашей красотке нужно лишь где-то переждать, может, возьмешь ее официанткой? Габриэлла лишь внимательно перевела взгляд на вампира. Поежившийся наемник тут же поспешил сменить тему. К тому же есть небольшой шанс захватить и Аскарп. Есть у меня знакомые в КГБ. За вражеский доллар они качественно перепрошивают личность нужного нам человека. Мы получаем марионетку и Аскарп. Я голову своего врага, Алисия работу, а ты Аскарп. Резко закончил словоохотливый солдат удачи. У меня уже есть работа. Она же шикарное хобби. Зачем мне тебе помогать? Алиса может остаться. Словно алая помидорка появилась и мордашка Алиси, что, наткнувшись на арктический взгляд Габи, тут же спряталась за спину Эланса. «Тебе нечего мне предложить, клыкастик. Я хотел, чтобы ты был моим другом, но вышел лишь собутыльник. Ты вечно просишь у меня помощь, услуги и предлагаешь кого-то убить. Теперь ты просишь захватить для тебя корпорацию? Как же это по-братски, вампир? Был бы я твоим отцом, выпорол бы». Закашлившись на этой резкой фразе, я задумчиво посмотрел на все же затихшего Эланса. Впрочем, помощь старому другу мой долг, как старшего товарища. И не важно, что тебе 1000 лет, твое раздолбайство и разгульный образ жизни не дают тебе повзрослеть, мой старый друг. Так что же нам с тобой делать? Воспитывать поздно. Пороть тоже. Остается только помощь. Ладно, рассказывай свой долбанный план. Ничего не понимающая Габи лишь осудительно покачала огненно-рыжей головкой. Свежий воздух приятно холодил лицо неизвестного брюнета, умастившегося возле одинокой скульптуры. Пожалуй, только ветер у старой горгульи был более частым гостем, чем он. Парень любил одиночество, и его образ жизни лишь укоренял веру героя о том, что тот всегда одинок. Меланхолия ночи была частым спутником парня, что надевал маску героя. Он был обычным подростком, но все изменилось. Ведь время неумолимо даже к героям. Ночной город чарующе манил своим искусственным светом, заставляя своего зрителя испытывать неописуемо смешанные чувства. Он всегда был таким. Город героев, город злодеев. Уж этого у него не отнять. Он всегда пытался казаться другим, не тем, кем он есть, а обманкой, что так сладко манила в свою паутину доверчивых мошек. И эта паутина из лжи и обмана была домом для паука. Он выбрал дорогу героя, но до конца так и принял решение, что выпали на его долю. Город всегда был таков. Привычный контраст. Бандитское гетто и элитный район, нищета и высокие технологии, преступности и эпоха героев. Этот город всегда был противоречив и непостоянен. Он менялся вслед за людьми и прошел свой путь до конца, став тем, чем он есть на сегодняшний день. Именно он породил паука и подобных ему, смотря на все и вся презрительно свысока. Там, внизу, уже сейчас загораются яркими лампочками надежды и чаяния многих людей, и в то же время разбиваются вдребезги чьи-то розовые мечты. Вместе каждый найдет что-то свое, муха своего паука, а город новую жертву. Питер Паркер был задумчив как никогда. Сегодня он думал о вечном и правильности своего выбора. Герой не хотел своей доли и был выжат, словно лимон. Он просто устал и желал лишь поддержки, покоя и теплого ветра. Нью-Йорк, мой дом, мой долг, мое проклятие. Герой лишь обреченно вздыхал. Уставший паук угрюмо созерцал город, давший ему все, но так много забравший взамен. Он ведь так хотел всех спасти. Только всегда было, будет и есть одно проблемное «но», что не дает ему полностью выжечь заразу, поглотившую город. Он был просто героем, тем парнем в маске, мальчишкой в трико, дружелюбным соседом. Паркер устал быть героем, но и другой путь был не его, ведь он всегда шел до конца. Может, Веном все-таки прав? Паук сомневался. Сейчас он не думал, где искать инопланетного паразита или как же быть дальше. Нет, его мысли полностью поглотил вопрос добра и зла, что все не мог успокоить мятежную душу героя. Кто прав, кто виноват, кто человек, кто тварь дрожащая. Зерно сомнения разрушало его изнутри. Вопросы, противоречия и нескончаемый монолог с собственной совестью. «Дядя Бен, как же твое, чем больше сила, тем больше ответственность?» Паук замолчал, продолжая размышлять о чем-то своем. Он встал на распутье и порывался найти симбиота, запечатав монстра навек или же вновь желая слиться с Веномом воедино. Паркер не знал и не был до конца убежден, что сделает правильный выбор, и все же он пытался сохранить толику веры, что отделяло его и того злополучного симбиота. Герой был в раздумьях и такой притягательной меланхолии, ведь ночь – это время грустить и страдать. 15 глава. Легендарный отель премиум-класса подобно массивному монолиту возвышался над вечным неспящим Нью-Йорком, ожидая гостей и прочих господ. Люди привычно спешили, словно обычные муравьи кто куда. Все они не обращали внимания на жизнь, что медленно утекало в отстойник прожитых лет. Мечты, фантазии и мысли о грядущем. Все это лишь цель, что очень быстро забылось. Без денег, карьеры и связей в этом мире все грустно. Как там пелось у порнофильмов. Россия для грустных, как и весь мир. Что делать, спросите или нет? Я же отвечу. Попросту жить. Жить одним днем и выжимать из этой гребаной жизни каждый миг. Быть тем, кто ты есть. Не жалкой подделкой, а собой настоящим. Впрочем, решать тебе. Твой мир для грустных или в нем хорош каждый миг. Жизнь — это путь, и важно, как ты его пройдешь, а не финишная прямая. Ведь это твоя жизнь, твой мир и правильный выбор. Эко меня накрыло. В пару движений вытащив из своего бомбера шоколадку, я тут же восполнил уровень эндорфинов, а то что-то совсем плохо. Впрочем, все так, живи или же доживай. Угрюмо ожидая у входа в отель, я медленно наблюдал, как сорвавшийся листик грациозно кружил в бодрящих потоках легкого ветерка и пытался зацепиться хоть за что-то. Его время еще не пришло, но судьба уже приветливо махала костлявой рукой вслед несущемуся вдаль сорванцу. Не долетев самую малость до чужого плеча, беглец был пойман парой цепких рук, обладатель которых с любопытством рассматривал неожиданного попутчика. После недолгого изучения листик неожиданно отправился в герметичный пакетик странного индивида, что, поправив серое пальто, медленно снял черные авиаторы, убирая их куда-то в чехол. Аланса, как и всегда, опоздал. Хотя что взять с вампира, бессмертный балбес. Кивнув наемнику, мы направились в самое высокое здание города. Внимательно осмотрев весь богато обставленный холл, я решительно направился к стойке ресепшена. Миловидная девушка тут же неискренне нам улыбнулась. Как бы сказал Станиславский, не верю. Вот кто так играет, паршиво, неискренне и совершенно ненатурально. Если бы не нужда, хрен бы я к ним пошел. Тоже мне отель премиум-класса. Администратор совсем не мисс мира, или я прошу слишком много от просто отеля. Мои девочки явно выигрывают на фоне этой мисс. Надеюсь, с комфортом здесь в порядке. Хотя о чем это я? Мы ведь пришли сюда по делу, а не веселиться. Впрочем, какое веселье в отеле? Тоже вопрос. Молча доставая из внутреннего кармана своей куртки очередной батончик, я бросил укоризненный взгляд на девушку. Может, администратора позвать? Какое долгое обслуживание? Или мои мысли слишком быстры? Кто знает, могу вам чем-то помочь? Девушка наконец-то отреагировала, протянув свой смартфон. Аланса безукоризненно улыбнулся. Считав код с дисплея, девушка удивленно ойкнула. Видимо, не каждый день у них снимают президентский люкс. Окинув нас новым взглядом, девушка вновь улыбнулась. На этот раз улыбка была крайне живой и понимающей. Нет бы так сразу, или здесь всех встречают по одежке. Гребаный капитализм. Протянув свою кредитку, вампир снял номер на одну ночь, тут же забирая у девушки ключ-карту. «Следуйте за мной». Подозвав мельтешащего рядом гарсона, она указала ему на наш скромный багаж и, элегантно поправив свое вечернее платье, девушка плавно направилась к лифту, что особенно выделялся на фоне отеля своей невиданной аскетичностью и по-спартански практичным минимумом всего необходимого. После того, как 5 затейливых символов на миниатюрной сенсорной панели были набраны и указательный пальчик коснулся гладкой поверхности, двери бесшумно открылись, запуская нас в вместительные недра огромного лифта с баром и парочкой кресел в придачу. Поднявшись до VIP-этажей, девушка провела нас до необходимого номера и, не прощаясь, вернулась обратно. Медленно распаковывая наши, я с интересом посмотрел на футляр от контрабаса наемника. Хмыкнувший вампир молча вытащил из него разобранную винтовку. Собрав массивную винтовку, вампир достал и огромный цилиндр от специфического глушителя, что, видимо, шел в комплекте к винтовке. Ничего не сказав, я начал распаковывать наше снаряжение для вингсьюта. Выбравшись на шикарный балкон, Аланса начал выцеливать охрану, что могла помешать нам проникнуть в эскорт. Пару секунд и наемник отложил инструмент в сторонку, помехи были устранены и теперь можно спокойно спикировать прямо в эскорт. Или вы думали, зачем нам нужно самое высокое здание в городе? Все просто и понятно, по крайней мере мне. Быстро облачившись в новую амуницию, мы ловко прыгнули вниз. Ловя ветер, я наслаждался чувством полета. Получив сигнал от вампира, я запустил репульсорные двигатели. Мощная вспышка, и мы ускоряемся, словно снаряд. Не самолет, конечно, но тоже неплохо. Управляя полетом, мы отключили все двигатели, дабы система безопасности не заметила любопытных гостей. Приземлившись на крыше самого высокого здания Аскарт, мы словно тени проникли в твердыню Нормана Осборна. Медленно продвигаясь по коридорам Аскарт, мы заметили небольшой огонек, источником которого была старенькая лампа допотопного вида. Там и находился кабинет наемника, что возжелал голову нашего вампира в свою коллекцию. Размытый силуэт величественно безмолвно возвышался над слабеньким светом, продолжающим свое проигрышное сопротивление тьме. Остатки керосина медленно догорали. «Дмитрий», — улыбнулся Аланса перед парой выстрелом из беретты с глушителем. Голова наемника лишь дернулась, и спустя миг он поднялся. Поблескивая сталью, андроид величаво поднялся со своего места. Полностью выйдя из тени, он сжимал пару казачьих шашек из дамасской стали с серебряным напылением. Застывший наемник неуверенно отошел, словно пропуская меня, как истинный джентльмен. И все-таки как же он боится серебра. Опять подставил. Ну ладно, хоть разомнусь с железякой. Выйдя вперед, я выпустил когти. Андроид приглашающе кивнул в мою сторону. Резкое ускорение, и я сношу роботу голову. Секунда другая, и он пробивает мою грудь парой лезвий. А это больно. Запоздало отмечает мой мозг. Устало присев на стол убитой машины, я вытащил 2 батончика с нугой и орехом. Обреченно вздохнув, я гаком выдергиваю 2 шашки. Ничего, будет трофей. Не успев прикоснуться ко второму батончику, я слышу тихий хлопок. Вышедший из тени хамелеон вновь выстрелил. Аланса поморщился. Видимо, пули были серебряные. Мик и вампир тоже стреляют, но его выстрел оказался смертельным для Дмитрия. Одновременно падая, старые враги улыбались. Безумный оскал хамелеона так и застыл на его бледном лице. Аланса был все еще жив. Что-то хрипя, он тянулся ко мне. Так вот какова доля бессмертного. Бессмертие лишь обман, иллюзия, что тешит самомнение важных господ. Сегодня вампир, а на рассвете лишь кучка пепла. Иллюзорная сила и власть. Все это просто пустышка и ничего более. Не мертвые твари, хозяева ночи, а на деле лишь пшик. Серебряная пуля всех уравняла. Или там был дедушка Кольт, неважно. Все это неважно. Вопрос лишь в том, а стоит ли помощь, он друг, или не друг, и как ему помощь, или не помощь, дилемма дня минутку, что он говорит, кровь, конечно кровь, спаси, шептал Аланса, хоть каплю, умолял вампир, прошу не дай мне умереть, учитель, отец, Лизетта, мамушка, уже явно начал бредить наемник, я не могу так глупо умереть, ведь я вампир, бессмертный монстр, скиталец ночи, охотник на людей, и сын не знавший ласки. Кожа наемника медленно таяла в серебряной дымке. «Друг», — едва шептал Аланса, — «я буду помнить», не выдержав последних слов. Я молча вскрыл шашкой вену и напоил вампира черной словно уголь кровью. Он жадно присосался, желая выпить без остатка, но добрый хук правый тут же остудил весь пыл вампира, отправив в небытие и царство сладкого морфея немного отдохнуть. Бредя в беспамятстве, Аланса видел сказочный сон, что плавно превращался в кошмар. Чертоги разума вампира. Моя привычная тропа вновь была слегка укрыта снежным покрывалом, а я, наслаждаясь каждым вздохом и свежестью зимнего леса, катил прямиком к своей избушке. Там меня ждал мистер Смок, да и я был не с пустыми руками. Улыбнувшись, я вспомнил, как вытащил эту наглую морду из горящего дома. Да было время, что и я не ценил свою жизнь. Впрочем, сейчас мне пора накормить голодного котейку, а то обидится еще. Да и этого оленя мне одному, пожалуй, не съесть. Поправив рюкзак с разделанным утром трофеем, я снова вздохнул и прибавил скорости, ведь пора возвращаться домой. Прошмыгнув через бор, я уже двигался в гору, где и было жилище аскета, что я скромно называл своим домом. Быть может, это и походило больше на берлогу медведя, и все же я любил это место. Аккуратно сняв дедовы лыжи и убрав их под мышку, я продолжил подъем по дороге, что когда-то вырубил сам в этом скальном массиве. Все это было сделано моими руками, и я вложил сюда душу, ну или то, что от нее по крайней мере осталось. Поднявшись и молча проверив растяжки, а следом все же убрав лыжи в дровник, я хмыкнул и уже с чистой совестью зашел в свою избушку, заметив счастливую моську кота.